Глава 16. Булатов. Она в моем доме. Правда, домом это трудно назвать. Очередная служебная хата. Предлагали гостиницу, но я отказался. Их еще больше не люблю. Наелся в свое время. Да и я и хатами служебными наелся уже досыта. Есть квартира в подмосковной Балашихе. Есть там целый район для военных, построенный довольно добротно. Квартира, в которой мы жили с женой, с Катериной и с Настей. Ну, хату эту я уже отписал Анастасии. Там будет жить. Хотя после этой ее выходки сам не знаю, как дальше строить отношения. Я ее так не воспитывал. Черт, да я ее вообще особенно не воспитывал. Там, что уж говорить, Катюхина мать постаралась. Вложила в башку то же, что и дочери вкладывала. «Бери от мужика все, загребай, пока молодая, дай его как корову, все себе, себе, себе, потому что потом мужик испарится, а тебе хоть что-то достанется». Вот такая бабская мутная философия. Ладно, разговор с Настей мы отложим. Сейчас у меня главная Геля, Ангелина, мой ангел. Еще не мой пока, или... Да похрену, мой и все тут. «Мой ангел, моя девочка, женщина моя!» Обнимаю к себе, прижимая, чувствую напряжение. «Не бойся, ничего не будет, если ты не захочешь». «А если захочу?» — спрашивает тихо, смотрит, чуть глаза сощурив. «Понимаю?» — проверяет. «Ты не захочешь, Геля. А если захочешь, я...» «Все будет по-настоящему, понимаешь? Только так». «Так не бывает». «Что не бывает?» «Не знаю. Не верю я. Зачем я тебе? Ты вон какой. Молодой, красивый, генерал. А я...» «А ты в зеркало себя давно видела? То, что муж твой слепой идиот, кретин, еще ни о чем не говорит». «Игорь...» «Не думал, что мое имя, произнесенное женщиной, прозвучит вот так. Может, дело все в том, какая женщина?» «А она любимая». «Да-да, вот так бывает, когда несмотря ни на что. Ни на время, ни на расстояние, ни на то, что она была не свободна, и у меня даже надежды не было. Черт, а Настя-то моя мне помогла. Расчистила дурында дорожку. Премию ей, что ли, выписать за это?» «Игорь, я не могу так». «Я понимаю, я не тороплю. Ты меня сюда привез, чтобы...» «Я привез тебя, чтобы ты отдохнула, чтобы тебя никто не дергал, не трогал. Если хочешь, я могу уйти». «Куда?» — голову вскидывает, впивается в меня взглядом. «Неважно, какая тебе разница. Могу в гостиницу, могу в казарму. Неужели не найдут койку генералу?» Усмехаюсь, а она головой мотает. «Не надо. Никуда. Только...» «Еще раз повторю, я не собираюсь на тебя набрасываться». «А сейчас что ты делаешь, Булатов, а?» «Что?» «Только замечаю, что прижимаю ее к себе, крепко держу, захват сильный, не вырваться. И она все чувствует. И как я по ней скучал, чувствует. И то, что я могу ее всю ночь, тоже чувствует. Стояк у меня такой, что аж больно. Извини, я...» «Не извиняйся, не отпускай. Будь что будет». Она так это говорит. «Обреченно, что ли?» «Черт!» — усмехаюсь горько. «Это для меня она любимая и желанная, моя мечта, богиня моя. А я для нее кто? Чужой мужик. Совсем. Все еще тот старший лейтенант, наглый, захмелевший от ее аромата, взгляда, вообразивший, что могу вот так по щелчку пальцев женщину соблазнить. Офицерскую жену. Настоящую офицерскую жену. Верную, преданную. Такую, какой должна быть. Надежный тыл, плечо, подруга жизни. Какой же дурак Воробьев, который взял и все это просрал. Геля, иди в ванную, потом спать. Я дам тебе свои вещи, футболку. Ложись в спальне, я буду в гостиной. Да, белье на кровати чистое, уборка была, перестелила. У тебя тут и уборка. Прости, я так привык. Я могу и сам, но времени нет. Этот учебный центр, мать его, идти. Он нужен срочно. А тут у вас Есть моменты, палки в колеса, и со стороны служебного состава, и власти. Как говорится, до Бога высоко, до царя далеко, до министра обороны еще дальше. Все считают, что можно так, спустить на тормозах. А с тобой так не работает? Со мной не работает, поэтому приходится много кого ломать. Но хорошо, что тут у вас Фрол, мы с ним в одной упряжке, воевали вместе. Еще был Зимин, мы с ним тоже пересекались. Так что наша команда в деле, как бронетранспортер. Вытянем. Почему тут, Булатов? Почему ты выбрал именно этот гарнизон? Удачный плацдарм по всем показателям. Место хорошее, база есть, плюс расположение. Все-таки южное направление, оно для нас сейчас особенно актуально. Ну и... Что? Я прекрасно знал, что ты живешь здесь. Неужели? Я хотел быть рядом. Ты знал, что я замужем? Разумеется, знал. Послушай, а... Вижу замешательство в ее глазах. Каким-то шестым чувством считываю то, что пришло ей в голову, и то, что она не решается озвучить. Нет, я не просил Настю завлекать твоего мужа. Не просил становиться его любовницей. Как ты себе это представляешь? Я... Усмехаюсь. Да уж. «То есть ты считаешь, что это могло быть примерно так?» «Чуть отстраняюсь», — меняет он. «Значит, моя Настя спуталась с вашим мужем? Вот же, вся в мамашу. Не переживайте, Ангелина, я найду способ вам помочь. Кстати, что вы делаете сегодня вечером?» Головой качаю. «Хорошего же вы обо мне мнения, Ангелина Андреевна». «Я так не думала и не думаю. Я...» «Ты устала. Нужно отдохнуть». «День был тяжелый. Ложись. Полотенца в ванной тоже чистые. Пойдем, выдам тебе футболку». Провожаю ее в спальню, беру белье для себя, достаю футболку для Гели, свое домашнее. «Отдыхай». «Спасибо тебе». «Спокойной ночи». Оторваться от нее нереально трудно. Но я должен. Я мужчина. Мой долг — сделать все, чтобы моя женщина была спокойна и счастлива. Даже если без меня. Жду, пока Геля закроется в спальне, быстро принимаю душ, ложусь. Сон не идет, естественно. Думаю о ней. Почему я решил, что у нас так быстро все получится? Но отступать я точно не готов. Не буду. Готов держать осаду этой крепости. Почти проваливаюсь в сон, когда слышу всхлип. Один, другой. И я не должен ее тревожить. Но я не могу. Поднимаюсь и захожу в спальню.